Тимур Алиев, Евгений Гаркушев. Мультитрейдеры. Часть первая. Огни большого города ярко сияли где-то вдалеке, изредка взблескивая преломленные едва заметные трещины на линзе очков. Я никуда не спешил, и все же два типа, идущие навстречу, мне не понравились. Активисты, не иначе. А что может быть хуже активиста мультика? «Привет!» — поздоровался со мной один из них, рыжий, с торчащими дыбом волосами. «Добрый вечер», — с нейтральной интонацией ответил я. «Разрешите задать вам вопрос?» — приступил к делу второй молодой человек, брюнет. «Отчего нет? Спрашивайте». «Что у вас на носу?» «Не понял». «Какое устройство вы используете для корректировки зрения?» «А вы с какой целью спрашиваете?» «Можно подумать, вы не знаете», — фыркнул рыжий. «Знаю. Отчего же не знаю? Патруль мультиков только и делает, что цепляется к прохожим, стараясь уличить их во всех смертных грехах. И часто удается. Был бы человек, а статья найдется». Я скосил глаза в сторону, размышляя, успею ли убежать. Узкая полоска старомодного асфальта между домами была почти не освещена. Крупные световые инфотабло с проспектов редко заглядывали сюда, а пара рекламных фонарей скорее создавали причудливые тени, чем освещали переулок. Парни, которые меня остановили, явно были готовы к подвоху. Нарукавные рации, повязки, кроссовки на роликах, наносети в чехлах. Нет, убегать не стоит. «Если вас так волнует устройство, которым я пользуюсь, и ваши базы данных не позволяют его идентифицировать, сообщу, что это диоптрический увеличитель». Я решил симпровизировать на ходу. Лица ребят на первый взгляд не блистали интеллектом, на настоящих инноваторов они не тянули, максимум активисты-цезаристов. Так что у меня имелись приличные шансы запудрить им мозги. Правда, меня несколько смущал брюнет. Задав вопрос, он словно спрятался за спину рыжего и словно даже смотрел в сторону, но по его напряженной спине было видно, что он внимательно прислушивается к беседе. «Простое какое-то устройство!» — проворчал рыжий, протягивая руку к моим очкам и явно намереваясь стянуть их с моего носа. «Примитивное! Полегче на поворотах!» — я попятился. «Он настроен на мои биоритмы. Снимешь — вся настройка полетит. 2 часа потом возиться. Жалобу подам за самоуправство». «Жалобу?» — скривился брюнет. «Ну, если вы по-другому не понимаете». Рыжий между тем разглядывал очки. «Тонкая техника», — заметил он. «А с виду почти обычные стекляшки. Я такие у своей бабушки помню». «В этом вся фишка, под старину», — небрежно бросил я. «Стиль ретро». Мультик почти поверил. «Хочу себе такой же. Ты где брал?» «Налоговую декларацию тоже тебе подавать?» — поинтересовался я. «Сказать жалко, что ли?» «В сети посмотришь. Может, тот портал уже и закрылся. Увеличителю год, старенький». «Действительно древность», — согласился рыжий. «Менять пора». «Ты, видать, любитель старины», — поинтересовался брюнет. «Есть немного», — как бы смущенно признал я. «Так недолго и в лапы к отщепенцам попасть. Они любят таких заманивать. Кстати, мне почему-то лицо твое знакомо. Не в ориентировках ли я его видел?» «А ты проверь», — поморщился я. «Только поторопись, не досуг мне». «Ладно, иди уж». Я и пошел. Незачем лишний раз давать им возможность узнать мой профессиональный скилл. Тут уже не отделаешься пустыми угрозами и блефом. Очки запотели, но я не хотел на виду у патрульных снимать их и протирать стекла. Мультики никогда бы не поверили, что такой дорогой гаджет производится без антизапотевающих покрытий. «Постойте!» Крик раздался сзади, и я слегка вздрогнул. Первой реакцией вновь оказалось желание задать стрякача. До арки металлоискателя оставалось всего пару шагов, а за нее патрульных сразу не пропустят. Пока искинт арки распознает гостей, я успею скрыться в лабиринтах офисных 100-этажек. Сами по себе мультики, конечно, не страшны, но незачем попадать к ним на заметку как потенциальному антику. Не пользуешься мультифункциональными гаджетами и имплантированными мультиустройствами — значит, враг общества. А быть врагом общества всегда плохо. «Пепел класса стучит в мое сердце», — продолжил преследователь. «Что вы сказали?» — с оттенком недоумения поинтересовался я, обернувшись. «Пепел класса стучит в мое сердце», — снова повторил брюнет. «Я свой». «Не понимаю. Какой еще свой?» «Все вы понимаете», — усмехнулся тот. «Я просто подошел, чтобы предупредить. Не рискуйте больше с очками». Не все такие дубины, как мой напарник, и не всегда с ними в паре ходит традиционалист. Не понимаю, о чем вы. Что же вы остановились на паспорт? Какой еще паспорт? На пепел. Я остановился, поскольку вы кричали «постойте». Последнюю фразу я вовсе не раз слышал. Мой тон стал ледяным. Ладно, не настаиваю, но будьте внимательны. Бдительны. Словом, будьте... Кстати, если бы я хотел доставить вам неприятности, то просто проверил бы мобильный идентификатор, которого у вас нет. На душе у меня стало тоскливо. Действительно ли второй патрульный из антиков, или он провоцировал меня? Но откуда ему известен пароль на этот месяц? Неужели у нас завелась крыса? Занятно. Кабинет дантиста находился на 60-м этаже. Не слишком высоко, поэтому дорогому скоростному лифту с компенсатором я предпочел бесплатный муниципальный. К сожалению, он оказался под самую завязку, загружен социальными роликами о вреде примитивного отношения к вещам. «Ты — то, чем ты пользуешься. Будь инновационным!» Навязчивый долбый звук, казалось, ввинчивался в каждую косточку, заставляя ее вибрировать в такт голосу. Цезаристы были достойными преемниками своих предшественников-пропагандистов. Их агитация отличалась назойливостью и была всепроникающей. Подъем в лифте занял около 2 минут, и за это время я успел привести мысли в порядок, отгородившись от рекламы ментальным щитом. Когда дежурный на этаже радушно здоровался со мной, я был уже практически весел и жизнерадостен. «Здравствуйте, господин...» Тут он замялся, глядя на экран перед собой. Сканер имени ничем не мог помочь ему, ведь у меня не было при себе идентификатора. Нехорошо. Молодой дежурный легко мог насторожиться. «Вы к кому?» Необходимости в присутствии человека на этаже не было. Электроника легко справлялась с обязанностями консьержа, просто само существование живого портье существенно повышало престижность бизнес-центра. «Добрый вечер, Роман. Мне сканер не требовался, в отличие от нынешней молодежи. У меня была хорошая память на имена. Я, как обычно, по средам к дантисту». То, что я без труда назвал его имя, сразу успокоило парня, решившего, видимо, что его прибор барахлит, не поддерживает двустороннюю связь. Досадно, конечно, но случается часто. «Рад вас видеть!» Роман снова широко улыбнулся. «Слышали новости о новом указе президента?» С тех пор, как климат стал более-менее регулируемым, характер вежливых разговоров между незнакомыми людьми сместился из области погоды в сферу политики. «О статусе инноваций?» — уточнил я. Мне не очень хотелось болтать с ним, но приличия требовали. «Он самый!» — закивал Роман. «Ох, и прижмем мы сейчас вражин! Я сам давно хочу записаться в добровольную дружину!» «Так вроде бы указ пока не принят. Ходят разговоры, что будет объявлен референдум», — осторожно заметил я, благоразумно решив не уточнять, кого имел в виду дежурный под врагами. «Да и вы вроде бы не подросток, чтобы подаваться в патрульные». «Мне всего 25, с некоторой обидой в голосе заметил Роман. «Да и возраст не главное в этом деле. Важно душевное единение, ведь так?» «Конечно, так и есть», — с готовностью подтвердил я. «Вот я и говорю», — удовлетворенно заметил дежурный. Он хотел сказать что-то еще, но я уже уходил по коридору. Останавливать меня портье не решился. По большому счету, парень был прав. В правительстве давно обсуждался законопроект о стратификации населения по так называемому модернизационному критерию. Те жители страны, что активно поддерживали усилия государства по внедрению инноваций, получали ряд социально-экономических привилегий. Зато пассивно относящиеся к нововведениям и тем более противодействующие им лишались каких-либо дотаций и даже частично поражались в гражданских правах. Закон усиленно лоббировался мультиками, и термин «обсуждался» вряд ли можно было применять к нему. Вся политическая верхушка поддерживала его единогласно. Задержка была лишь стандартно-процедурной. Дантист открыл дверь, едва я подошел к ней. Видимо, сработало емкостное реле. «Доктор, кажется, у меня снова воспалилась десна», — сказал я, держась за щеку и подбородок. Круглое добродушное лицо дантиста исказилось в фальшивой гримасе сочувствия к моей боли. «Проходите, проходите в кабинет», — приторно-участливо предложил он. «Я сейчас включу аппаратуру». Вздумай кто подслушать наш разговор, он бы непременно решил, что под словом «аппаратура» речь идет о зубоврачебном оборудовании. На самом деле, дантист запускал сразу два независимых друг от друга устройства. Первым была действительно нанобормашина, а вот второе с давних пор носило название «глушилка». Дантист всегда отслеживал свою квартиру на наличие жучков, но, тем не менее, до входа в его кабинет мы говорили на исключительно зубные темы. Встроенные стенные экраны в кабинете позволяли общаться на любые темы. Воспаление десны же означало, что у меня крайне серьезный разговор. Обычно в таких случаях он включал еще одну степень защиты. «Что стряслось?» На сей раз тревога в голосе дантиста не была напускной. Я полулежал в зубном кресле, он присел на стульчик рядом со мной. Нано-бурмашины едва слышно жужжали, обрабатывая челюсти какого-то бедолаги, скелет которого уже давно был экспонатом медкабинетов. Последним его владельцем стал наш дантист, активно эксплуатировавший его в деле конспирации. «Дантист, среди нас завелась крыса». Я внимательно смотрел на его реакцию. «Дело такое, что нельзя доверять даже проверенным товарищам». «С чего ты взял?» — поморщился доктор. Реакция была нормальной. Любители поискать врагов внутри своей организации уже успели достать. Очередные возможные проверки не радовали никого. Я пересказал ему историю моей недавней встречи с патрульными. «Крайне странное совпадение, что в нашем переулке прямо накануне очередного сбора вдруг оказываются двое мультиков из патруля, которые останавливают именно меня. Тебе так не кажется?» «Если их цель — совещание, и они так много знают о нас, то гораздо логичнее было бы дождаться сбора и накрыть всех нас скопом», — резонно заметил дантист, скептически качая головой. «Может, это был наш агент?» «Исключено. Я помню всех наших». «Ты, кстати, не проверял, он тебе жучков не подвесил?» — вдруг сполошился дантист. Я отрицательно помотал головой. «Вряд ли. Сканер молчит, да и я такие вещи чувствую. Ты лучше загляни в сеть, посмотри, что там по сбору». Дантист сунул руку под свой стул, вытянул оттуда старенький коммуникатор и защелкал по клавишам, входя в сеть. «Что, пользуешься мультизадачниками?» — улыбнулся я. «Да какой там мультизадачник?» — слегка смутился дантист. «Разве что в сеть выхожу с него, а звонить вот это не-не. Телевизора и вовсе нет. Ты же сам знаешь, обычного мобильника сейчас не достать. Раритеты бешеных денег стоят», — начал жаловаться он. «Примитивнее коммуникатора ничего не найдешь». Дантист вошел на форум любителей фаянсовых унитазов. На текущий месяц этот сайт стал местом нашей коммуникации. К сожалению, дальше нескольких недель скрываться на подобных форумах не получалось. Какие бы экзотические интересы мы ни придумывали, сайт неизбежно привлекал внимание. Казалось бы, кто может зайти на интернет-страницу болельщиков женской ватерпольной команды из Кокчетава? Но нет. Всего через полгода после регистрации там уже околачивалось более 1500 посторонних. Они все время пытались влезть в закрытые разделы, а это совсем ни к чему. Форум унитазов, однако, пока еще держался. И в разделе «Контакты» для зарегистрированных пользователей мигало всплывающее объявление «Площадь дружбы возле фонтана 21.00». Это и было объявление о начале сбора организации. Организации. Именно так, с большой буквы. И это не потому, что мы хотели придать себе солидности. Напротив, мы обезличили нашу группу, стремясь к полной анонимности, как любые подпольщики. До встречи с соратниками оставалось около часа. «Ну что, пойдем?» — спросил я. «Подожди, Нано. Скажу пару слов. Ты должен поддержать меня на сегодняшнем обсуждении. Мне кажется, что наша встреча станет определяющей. Мы должны дать ответ правительству, иначе последствия станут необратимыми». «Правительству?» — скептически сощурился я. «Именно так? И никак иначе? А ты что предлагаешь?» «Полагаю, правительству нет дела до нашего ответа». «Но есть дело до наших возможных действий!» — воскликнул дантист. «Мы можем сколько угодно вести агитацию за простоту и естественность, твердить, что в мире не осталось простых предметов, что люди занимаются всем сразу. На наши доводы всем плевать. И простым людям, и правителям. Но если мы заявим, что изменим методы борьбы, что будем твердить не о возвращении к корням, а об опасности мультифункциональности, это может сработать. Сейчас мульти в моде, но ситуацию можно изменить. Наверное, не стал спорить я. Значит, ты меня поддержишь? Почему нет? Ну и отлично. Он довольно засмеялся. Стало легче на душе и у меня. Было бы совсем нехорошо, если бы крысой, сдавшей нашу организацию, стал дантист. Я слишком хорошо к нему относился. Но сейчас понял. Не он. Казалось бы, приличный человек остался приличным. Что такого? А как приятно. Из квартиры мы выходили поодиночке. Очки я сунул в карман, для маскировки нацепил на голову кепку-фонарь и двинулся пешком в сторону центра города. Чтобы не попасть в метропробку, пошел поверху. Если не шествовать по проспектам и передвигаться дворами, идущий на своих двоих человек не вызовет подозрений, мало ли, может, только что из метро вышел на поверхность. Конечно, можно было бы остановить одно из офисных такси, медленно скользящих по дороге. Последние несколько лет этот вид транспорта приобрел широкую популярность, и даже я им время от времени пользовался. Но у меня оставалось не так много времени. Пешком все-таки гораздо быстрее. По дороге я обогнал не один автоофис. Клерк, совмещающий обязанности таксиста, казалось бы, идиотское сочетание. Словно морская свинка. И не морская, и не свинка. А вот выходит такой работник из дома, садится за руль, включает на лобовом стекле офисную панель и решает свои рабочие задачи и везет по кругу пассажиров. Пусть медленно везет, пусть плохо решает, но ведь выполняет мультизадачу. А если еще и улицу подметает, тогда и зарплата ему втройне идет, ударнику-многостаночнику, точнее, мультизадачнику. В свое время я и сам едва не стал передовиком-мультизадачником. Работал на Ниве шпионских технологий. Тогда я был молод, тогда я верил в прогресс, в успехи инноваций. Меня ставили в пример и даже хотели сделать лицом модернизации. На плакатах рисовали, в золотом шлеме, почти как у Цезаря. А потом забыли, конечно, как это случается со многими в наше время. Но меня постарались забыть еще и потому, что я сам отошел. Одумался. Не из-за гаджетов шпионов. Железка есть железка. Но я огляделся по сторонам и понял, что для большинства инноваций только мода. Увлечение для поколения от 16 и старше. А быть одним из сотен тысяч представителей наукообразной, или, как тогда говорили, инновационной молодежи, я не хотел. Пусть даже первым из них. Мне хотелось большего. За 40 минут я добрел до площади Дружбы. Пробираться закоулками было унизительно, но отчасти и приятно. Романтика! Без нее никуда. Когда я уже готов был вырваться из тесного двора на площадь, позади послышался свист, шорох и хихиканье. Молодежь узнаешь по звуку. Действительно, мимо промчалась стайка девочек в разноцветных энергокостюмах и на роликах-самокрутах. Одна из девчонок внезапно отделилась от группы и, заложив крутой вираж, рыбкой метнулась ко мне, загородив дорогу. Неужели и она активистка? «Привет, взрослый!» «И тебе привет, юная поросль!» «Чего-чего?» «Да ничего, без обид, просто поздоровался. Что хотела?» «Спросить. Ты случаем не жучок?» «Что?» «Ну, билеты на фильм не толкаешь?» — пояснила она. «Ты во дворе ведь неспроста околачиваешься. Есть первую зону с танцполом». «Ну да, ну да. На площади же премьера «Меча в камне», очередной бесстыжей попытки популяризировать и осовременить легенды о рыцарях круглого стола. И я на нее иду, то есть не на нее, конечно, но билет купил. Правда, он у меня один». «А я тебе за него 10 киловатт-часов дам. Сбор за 3 дня». Я внимательно оглядел девочку. Лет 15 на вид. Вместо косметики на лице голографические стикеры по нынешней моде. На лацкане прилеплен мемори-стик в виде значка с изображением головы в венке. Даже не вглядываясь в подпись под ним, я знал, что на нем изображен пресловутый римский император и девиз «Будь как Юлий Цезарь» — знак принадлежности к организации мультиков. «Нет, не жучок», — усмехнулся я. «А 10 киловатт-часов за 3 дня — приличный сбор. Хорошо работает костюм, наверное. А то! Я активистка. Кивком головы я указал на значок. Девочка гордо задрала подбородок. Инноватор! Ого! Я улыбнулся. Чтобы в таком молодом возрасте получить степень, нужно совершить что-то действительно важное. Победительница городской олимпиады по сетевому ориентированию, похвасталась девочка. Но вот сейчас ты сориентировалась неправильно. Так что не всегда многозадачность полезна. Если ты не Цезарь, конечно. Типа наезд? Поинтересовалась девочка. Суровая правда жизни. Тогда прощаю. Еще одно предложение. Купи хотя бы пару киловатт-часов. Может, я все-таки найду настоящего жучка. Ему, конечно, предпочтительнее. Настоящего вряд ли, засмеялся я. А вот охранника или дворника, который жучит понемногу, запросто. Ну вот, так купите энергию, дешево. Она даже на «вы» перешла. Хотя это сейчас и не очень-то принято. Видно, интуитивно почувствовала во мне человека старой закалки. И разжалобила, конечно. Рядом с ней я себя просто каким-то мастодонтом почувствовал. Давай так. Я дам тебе 10 кредитов. Просто так, без всякой энергии. Нет, так не пойдет. Девочка покачала головой. Бесплатный сыр в мышеловке. Давайте сконнектимся через идентификатор. Я энергию и солью. Пару секунд. А тогда вы уже кредиты перечислите. Сам я пока с такой формой расчетов не сталкивался, но слышал, что в молодежной среде она активно используется. Значит, в будущем энергетическая валюта и заменит денежные знаки. Осталось дождаться, когда нынешние дети подрастут. Ты знаешь, а у меня нет идентификатора. Я развел руками. Нет? Она даже слегка отпрыгнула от меня. Ролики забавно щелкнули. А как же? Или вы против инноваций? Да нет, только за. Старый я уже просто. Забываю все. Вот и идентификатор дома забыл. Так надо имплант запоминающий поставить? Или кредитов нет? Времени у меня нет. Ну, тогда ладно. Девчонка попятилась от меня, а потом припустила на своих самокрутах, будто я мог за ней погнаться. Действительно странный тип. Идентификатора нет, кредиты просто так предлагает. Я бы своей дочери предложил при встрече с таким сразу в полицию звонить. Благо, горячая линия в коммуникаторе всегда активна. Вот только дочери у меня нет. Продолжение и окончание рассказа Тимура Алиева и Евгения Гаркушева «Мультитрейдеры» в следующем подкасте «Модели для сборки».